Глава 20. Квай-Гон выпрыгнул одновременно с Оби-Ваном, прощупывая с помощью силы деревья жизнь в каждой ветви и листке. Он почувствовал ветер и землю, за которой и уцепился, чтобы замедлить падение. Оби-Ван делал то же самое, и его старания звучали контрапунктом в великом хоре силы вокруг них и на фоне других. Огромного множества других. «Мы свалимся прямо посреди военного отряда», — осознал Квай-Гон. «Отлично». Шорох листьев ознаменовал последнее мгновение полета, и Квай-Гон слегка согнул колени, чтобы приземлиться на ноги. И без силы было понятно, что Оби-Ван сделал то же самое. Посадка. Толчок был слабый, Квай-Гон его даже не заметил. В то же мгновение он зажег световой меч и обратился к своим чувствам, чтобы выявить врагов. А они, между прочим, действительно были врагами. На таком расстоянии чувствовалось, что их окутывают враждебные намерения, холодные, как кадамай. 14 противников. 4 справа, 3 слева, 1 сзади, 6 перед нами. Квай-Гон бросился вперед, в атаку. За его спиной Оби-Ван повернулся к тому врагу, который был один. «Я бы поступил иначе», — подумал рыцарь и поднял меч, приготовившись отражать выстрелы. «Но идея хорошая. Когда Оби-Ван закончит, нам останется следить за 3 направлениями вместо 4». Под градом бластерных разрядов, со свистом пролетевших мимо, Квай-Гон стал прорубаться сквозь кусты. После этого, мысленно пообещал он себе, надо будет уделить время для целительной медитации в лесу. Он достиг первого из закутанных в черное противников, не ощутил в том ни малейшего намерения сдаваться, нанес удар. И меч просто отскочил. «Что за...» Квай-Гон практически мгновенно компенсировал толчок и ударил под другим углом. Меч снова отскочил. Противник засмеялся. «Щиты», — осознал рыцарь. Приглядевшись внимательно, он заметил слабое красноватое мерцание вдоль контуров тел солдат в черном. Бойцы редко пользовались персональными щитами, громоздкими и энергозатратными. К тому же, большинство энергетических щитов обеспечивали лишь ограниченную защиту против светового меча. Удар клинка все равно оглушал и обездвиживал владельца. После этого разоружить его и снять щит было секундным делом. Никогда прежде Квай-Гон не сталкивался с таким мощным экраном, который при ударе световым мечом не только не поддавался, но и отбрасывал рыцаря-джедая назад. Противник, неуязвимый для светового меча, мог сражаться сколь угодно долго, дожидаясь, когда джедай совершит ошибку, откроется. В конце концов устанет даже самый умелый джедай и неизбежно ошибется. «Учитель!» — окликнул Оби-Ван, перекрывая свист бластеров. «С моим мечом что-то не так!» «Дело не в мече!» — крикнул в ответ Квай-Гон. «Немедленно отступай! Отходи на юг!» Это было самое свободное из возможных направлений. «Квай-Гон, нет! Я могу драться!» «Это приказ, Падаван!» Волна досады и страха, которая пронеслась мимо Квай-Гона, говорила о том, что Оби-Ван подчинился. Теперь следовало позаботиться о том, чтобы южный путь был для ученика открыт. Рыцарь повернулся спиной к самому толстому из ближайших деревьев. Таким образом, он мог одной рукой орудовать мечом, используя его для защиты, а другой достать ком-линк и вызвать Мерекс. «Возвращайтесь! Вы нам нужны!» «Прошу прощения!» Удивительно, но у Пакса Морифера даже голос был, как у протокольного дроида. «Вы зовете нас в гущу боя? Очевидно, слишком яростного для 2 рыцарей-джедаев!» «Мы никого не бросаем, Пакс», — заявил Рахара Уик. «Куда нам выдвигаться?» «К югу от точки высадки! Туда скоро прибудет Оби-Ван!» Квай-Гон сунул коммуникатор обратно под одеяние, но прежде чем прибор отключился, успел расслышать голос Пакса. «Я не говорил, что мы их бросаем, просто следовало ожидать, что...» Рыцарь снова сосредоточил внимание на бое. 1 против 14 и без наступательного оружия. Следовательно, лучшей тактикой будет использовать противников друг против друга. Соседнее дерево было очень старым и сухим, практически мертвым. Квай-Гон сделал кувырок и оказался возле ствола, где, мысленно попросив прощения, рубанул мечом наискось. С громким треском дерево начало валиться вниз. Атакующие разразились криками страха и удивления. Дерево свалилось только на одного из них, да и то лишь зацепило, но Квай-Гон почувствовал, что этот солдат ковыляет прочь при помощи своего товарища. Двое долой, осталось 12. Квай-Гон укрылся за упавшим деревом и, уперев ладонь в пень, отправил ствол навстречу смерти. Снаряд приземлился посреди атакующих, разделив их на две группы. Теперь заставить их стрелять в цель между ними. Рыцарь пополз вперед, отражая мечом те выстрелы, которые летели низко, и предлагая центр в качестве более выгодной мишени. Раздался вопль. Один из разрядов, метивших выше, угодил еще в одного солдата. Осталось 11. Если они не перегруппируются, скоро прилетит и другим. Дружественный огонь мог быть даже более губительным, чем вражеский. Хватит ли им ума, чтобы остановиться? «Сюда!» — крикнул кто-то. «С южной стороны». Квай-Гон втиснулся в развилку двух больших ветвей, выиграв пару секунд, чтобы оглядеться. Сквозь деревья спускался Мерикс, отыскав себе узкую полянку, к которой, похоже, бежал и Оби-Ван. Но теперь все солдаты бросились к нему и к кораблю, оставив Квай-Гона ради более легких целей. Обычно такая ситуация была Оби-Вану вполне по зубам, но против врагов, которых не берет световой меч... «Проклятие!» — пробормотал Квай-Гон и помчался вперед следом за учеником. «Что такое с моим мечом?» — подумал Оби-Ван, пытаясь бежать зигзагом через подлесок. Квай-Гон заявлял, что проблема не в мече, но Квай-Гон же не видел, как глупо его клинок отскакивал от обыкновенного энергетического щита. Разве что щит необыкновенный. Но размышлять об этом было некогда. Мерик снижался, чтобы подобрать его. Опасный маневр для всех участников. Задачей Оби-Вана было как можно быстрее попасть на корабль, а потом найти способ выручить учителя. В кармане голосом Рахары заговорил коммуникатор. «Мы попали под обстрел. Держитесь, сейчас придумаем, как...» Передача потонула в белом шуме, когда в корпус Мерикса ударил бластерный разряд. Попадание не выглядело опасным, но корабль являл собой хорошую мишень, и огонь должен был только усилиться. Оби-Ван нашарил камлинг и крикнул в ответ. «Вы слишком на виду! Забудьте обо мне! Я найду, где спрятаться! Попробуйте лучше прикрыть Квай-Гона!» «Прикрыть Квай-Гона?» — запротестовал Пакс. «А нас кто прикроет?» Но то ли он просто жаловался по привычке, то ли Рахара не обратила внимания, потому что Мерикс тут же взмыл выше деревьев и взял курс на север. Скоро учитель будет в безопасности. Пора позаботиться о себе. Оби-Ван бросился в чащу, надеясь найти столь густые заросли, что они послужили бы преградой для бластерного огня. Хруст листьев и веток под ногами казался таким громким, как будто он сам любезно показывал врагам свое местоположение. «Нет, нет, громким он кажется только тебе. Беги давай!» Рощица впереди выглядела довольно темной. По сути, свет туда вообще не проникал. Оби-Ван метнулся в ту сторону. Вполне возможно, там он будет в безопасности. Легкую нестабильность его подошвы ощутили за мгновение до того, как земля ушла из-под ног. Оби-Ван замахал руками и одной ухватился за толстую ветку, торчавшую из массивного бревна. Только благодаря этому он не полетел в бездну вместе с грунтом. Лавина земли, мелких камешков и корней понеслась вниз прямо в... «Воронку», — подумал он, — «и немалую, одну из тех, о которых нас предостерегала Рахара». Бревно, вздрогнув, остановилось на краю расширяющейся пропасти. Почва под ним уже тряслась и шевелилась, угрожая поддаться, и уж тогда бревно полетит в яму вместе с Оби-Ваном.